Глава 61. Наши дни. «Проклятье!» — Кёртис опускается на пол в комнате с мониторами. «Твою мать!» «Это не твоя сестра», — заявляет Брент. Предостерегающий звоночек звенит у меня в голове. Откуда он может это знать? Кёртис побледнел. Он неотрывно смотрит на фигуру на экране. 10 лет, черт побери! Как она могла с нами так поступить? С мамой!» «Послушай, братишка», — напряженным голосом говорит Брент. «Кто бы это ни был, это не Саския». «Почему он так в этом уверен?» «Она ни разу даже не попыталась связаться с нами», — бормочет Кёртис. «Где она была все это время?» «Ты не слушаешь!» — орёт Брент. «Говорю тебе, это не Саския!» Отчаяние в его голосе заставляет нас молча уставиться на него. В комнате воцаряется тишина. Ужасающее предчувствие словно стискивает мне грудь, и каким-то образом я догадываюсь, что сейчас скажет Брент. Я прочитала это у него в глазах 2 ночи назад. И он говорит это. «Потому что я убил ее». Голова Кёртиса резко дергается, и он переводит взгляд с Брента на экран. «Что? Нет, это она!» Я смотрю на экран. Женщина определенно похожа на Саскию, но все-таки... Брент опускается на колени рядом с Кёртисом. «Мне очень жаль, братишка», — произносит он надтреснутым голосом. Кёртис смотрит то на Брента, то на экран. Я могу понять, в каком он сейчас смятении. Одна его часть пытается переварить то, что только что сказал Брент. Другая его часть хочет верить, что на улице сейчас находится его сестра, живая и здоровая, хотя он в ужасе от того, что она натворила. И что это означает? Исчезнуть на 10 лет, а потом вернуться, чтобы сотворить все это с нами, могла только психопатка. «Но ведь Саския и на самом деле ненормальная». Брент склоняет голову. «Мне так...» «Прости», — он сглатывает. Фигура на экране делает шаг вперед и исчезает из вида. Она идет к нам. «Я хочу все услышать, но она, кто бы она ни была, может появиться здесь в любую минуту. Нам нужно идти», — говорю я. «Но куда?» «Съехать вниз — это лучший вариант, и надеяться, что мы сделаем это быстрее ее. Боль опять пронзает мое колено и напоминает мне о том, что воплотить эту идею в жизнь будет проблематично». Я дергаю Кёртиса за рукав. «Мне нужен спортивный тейп, про который ты говорил. Сейчас». Кёртис не двигается с места, и я не знаю, слышал ли он меня вообще. «Рассказывай», — говорит он Бренту. Брент смотрит на Кёртиса. В его глазах боль и мука. Голос дрожит, руки тоже дрожат. «Утром, перед соревнованиями, я пришел в квартиру Миллы и застал ее в постели вместе с твоей сестрой». Кёртис поворачивается ко мне. Он шокирован. «О, Боже, он все-таки узнал об этом и, вероятно, самым худшим образом из возможных». «Я шел по улице, словно в тумане», — продолжает Брент. «Саския догнала меня через несколько кварталов. Она смеялась. Знаете, что она сказала?» Он делает глубокий вдох, продолжая дрожать. «Милла была удовлетворена впервые за всю зиму». «Это неправда», — говорю я. «Я прекрасно могу представить, как Саския это сказала». Она поклялась поквитаться с Брентом за то, что он унизил ее в вагончике фуникулера. И тут она получила прекрасную возможность. Страдания Брента могли ее только позабавить. И она была готова поглубже запустить коготки, посмотреть, не удастся ли принести ему еще больше боли. «Как тебе ощущение? Тебя бросили ради девушки», — продолжает пересказывать Брент, сжимая кулаки. «Ничего подобного я не делала!» — протестую я. «Но сейчас не время с этим разбираться. Мы не можем себе это позволить. Я выглядываю в коридор. Никого. Я закрываю дверь, но не могу ее запереть. Проклятье! «Дело не в том, что ты променяла меня на девушку», — объясняет Брент. «А на нее. После всего того, что она с тобой сделала, после того, что она устраивала всем нам. Ты очень много для меня значила, а ты вместо меня выбрала своего злейшего врага. Что я должен был почувствовать?» «А она все злорадствовала». Брент смотрит на свои руки, так, словно они принадлежат другому человеку. В следующее мгновение я толкнул ее. Он больше не может говорить. Сует кулак себе в рот. И тут до меня доходит. Широкие плечи Брента теперь постоянно опущены. И вызвано это не тем, что он носит кирпичи. Несколько секунд единственный звук, который мы слышим, это сдавленное рыдание Брента, пока он пытается взять себя в руки. «Я не хотел, чтобы она пострадала. То есть хотел, но я не собирался ее убивать. Было скользко. Она поскользнулась и упала на спину, ударившись головой о мостовую». Он снова сует руку в рот и сильно кусает, закрывает глаза. У меня все скручивается внутри. Но в то же время я понимаю, почему он ее толкнул. Бывали случаи, когда мне самой хотелось ее толкнуть. Она пробуждала во всех нас ярость и желание выплеснуть ее физически. Брент открывает глаза и смотрит на Кёртиса. «Скажи что-нибудь». Но Кёртис просто сидит на месте, словно не может полностью переварить услышанное. Я прикладываю ухо к двери. «Та женщина идет сюда?» Брент раскачивается из стороны в сторону, наблюдая за Кёртисом полными ужаса глазами. Ему трудно говорить, он будто выдавливает из себя каждое слово. «Она не шевелилась. Я запаниковал. Было всего 8 утра. Подъемники должны были открыться только через полчаса. На улице никого. Телефон с собой я не взял. Но мы находились как раз перед их с Хизер домом, так что я затащил ее внутрь. Она дышала. Я сказал Хизер, чтобы вызвала скорую». Он замолкает, переводит взгляд с Кёртиса на меня. «Хизер сказала, что меня посадят в тюрьму». Кёртис плотно сжимает челюсти, неотрывно смотрит на Брента. «Мы спорили об этом», — Брент сглатывает. «Хизер не спала после драки в баре «Сияние», а Дейл все еще оставался в больнице. Мы сильно поругались. Я вышел из комнаты, чтобы остыть, а когда вернулся, Хизер склонялась над ней». Он снова замолкает и сглатывает. «И прижимала подушку к ее лицу». Я хватаюсь рукой за стену. «Значит, они сделали это вдвоем, Хизер и Брент». Я схватился за подушку, спросил Хизер, что она, черт побери, делает. Хизер ответила: «Она чудовище. Посмотри, как она обращается с нами». Брент смотрит куда-то перед собой. Взгляд у него не сфокусирован. Он как будто снова переживает тот ужас, свидетелем которого стал. Потом он продолжает слабым дрожащим голосом: «Если она и была жива, тогда она точно умерла». Брент опускает голову. «Мы с Кёртисом ждем». Наконец Брент продолжает свой рассказ. «Нам нужно было от нее избавиться. Я мог придумать только один способ — поднять ее на ледник и найти расщелину. Вы помните ее большую сумку для сноубордов?» Я слышу, как Кёртис громко вздыхает. «Я помню ее голубую сумку на колесиках от Соломон. Как будто видела ее вчера. Саския иногда приходила вместе с ней на гору, когда ей требовалось взять с собой не один сноуборд. Люди часто поднимались наверх с сумками, в особенности во время соревнований. Полезно иметь запасной сноуборд на тот случай, если повредишь основной. Мы обычно спокойно оставляли свои вещи в разных местах на горе, и у меня ни разу ничего не украли». «Мы запихали ее в эту сумку», — говорит Брент. Сдавленный крик вылетает из груди у Кёртиса. Она была на колесиках, но все равно мне было тяжело ее тащить», — продолжает Брент. «И мне требовалась помощь, чтобы открывать двери, да еще ведь были и мои вещи, поэтому я заставил Хизер пойти со мной. В пузыре Хизер чуть не лишилась чувств, ей показалось, что сумка двигается». Еще один сдавленный крик вылетает из груди у Кёртиса. Он наклоняется вниз, обхватив голову руками. Слова льются из Брента потоком, словно он хочет успеть все рассказать, пока полностью не сломался. «С нами в пузыре ехал какой-то лыжник. Я сказал Хизер, чтобы заткнулась, и что ей это померещилось. Наконец мы добрались до ледника. Там почти никого не было. Все были в хафпайпе, готовились к соревнованиям, так что мы оттащили сумку в тихое место. Я собирался ее открыть и проверить, жива ли Саския, но до того, как я это успел сделать, я увидел, как бежишь ты, Кёртис. Ты как раз ее искал». Кёртис стонет и снова хватается за голову. Его пальцы в перчатках так сильно сжимают волосы, что я удивляюсь, как он их еще не вырвал. Он упоминал, что видел вещи сестры. Наверное, он сейчас думает о том, как близок он был к тому, чтобы ее найти. И о том, что у него был шанс ее спасти. «Мы не хотели, чтобы ты видел ее сумку, так что побежали тебе навстречу». Брент запинается. «Ты был страшно зол». «Пока все совпадает с тем, что мне рассказала Хизер. Возможно, она все-таки говорила правду. Когда я ее найду, я ее убью, черт побери. Неужели Кёртис на самом деле это сказал?» «Хизер запаниковала», — продолжает Брент. «И сказала тебе, что минуту назад Саския вошла в здание, и мы отправились вместе с тобой, притворяясь, будто помогаем тебе ее искать. Мы оставили сумку на леднике всего на 10 минут. Клянусь тебе! Но когда я вернулся за ней... Ее там не оказалось». Брент опускает плечи и как-то весь сжимается, словно из него ушла жизнь. У меня ком стоит в горле, при этом я чувствую сильнейшее волнение. Саския жива или нет? Может, она все еще была жива, но без сознания, когда они везли ее на подъемнике. А когда они добрались до верха, она медленно пришла в себя. Я рисую картинку у себя в сознании. Саския расстегивает молнию, вылезает из сумки и скрывается. Вот только где? «Это я», — сдавленно произносит Кёртис. «Что ты?» — не понимаю я. «Это я сделал. Я убил ее». Я ошарашенно смотрю на него. «Мне очень хочется, чтобы это было неправдой». Кёртис убирает руки, закрывавшие его лицо. «Тот вечер в баре «Сияние». Она же была ходячей катастрофой. Она разрушила и испортила все, что могла. Мы с Дейлом не смогли участвовать в соревнованиях. Адетта была дико расстроена. А ты, Милла, была готова сломать себе шею, только бы победить ее. Это было уже слишком. Я хотел заставить ее помучиться, как она мучила всех нас. Я неотрывно смотрю на него, стараясь понять, как тот мужчина, с которым я провела прошлую ночь, мог... Но как? Слова застревают у меня в горле. Вначале я отправился к хафпайпу, но она еще не зарегистрировалась. Тогда я решил, что поймаю ее, когда она будет выходить из вагончика фуникулёра. Я заставлю ее понять, что она наделала. Когда я добрался до причальной платформы, то увидел ее сумку для сноубордов уже в одном из пузырей. Так что я побежал по склону на ледник, хотел догнать Саскию. А увидел Брента и Хизер. Мы разделились, чтобы осмотреть здание. А я вышел на площадку с шезлонгами и заметил ее сумку на снегу. Я пошел к сумке, но Саскию так и не увидел. Сумка стояла у самой расщелины. Он встречается со мной взглядом. Я смог придумать только одну вещь, чтобы с ней поквитаться. Я вспомнил, что она сделала с твоим сноубордом. Кёртис зажмуривается. И я столкнул сумку в расщелину. О боже! Если бы я знал, что она в сумке! Кёртис замолкает. Он сидит неподвижно и молча, словно его парализовало из-за того, что он сделал. Я бросаю взгляд на Брента. «Она была уже мертва», — говорю я. Брент понимает мой намек. «Да, она была уже мертва, братишка. Совершенно определенно. Я не видел, чтобы сумка двигалась. У Хизер была истерика». Но я слышу сомнения в наших голосах. Кёртис сидит, прижимая костяшки пальцев к глазам. Он никогда себе этого не простит. Но если Саския свалилась в расщелину, кто устроил все это? Может, ей каким-то образом удалось выскользнуть из сумки и спрятаться где-то поблизости? И она видела, как Кёртис пнул сумку и сбросил ее в расщелину? А она сама ускользнула прочь, мечтая о мести. Дверь бьет меня в спину и отбрасывает на Кёртиса. Боль пронзает колено. Такое впечатление, что оно горит огнем. Я смотрю через плечо и замираю. В дверном проеме стоит девушка со светлыми волосами.